Он замолчал, глядя куда-то в темноту. «Разведку полковую, конечно, тоже вышлю, но он повернулся ко мне. Но главная надежда – это ты, Петра. А точнее, ученая голова Волкова. Он ведь все замеряет, все запишет, в астролябию свою поглядев. Нам нужна точность, чтобы мы знали, где ждать воду, сколько ее там, где можно стать лагерем, где нельзя. Каждая мелочь важна». Он хлопнул меня по плечу. «Полковнику твоему, Емельяну Никитичу, я сам сообщу. Снаряжайся». Вот, что имели к 1796 г, и на что ругался Волков. Глава 4. Ночью я сжег мосты, не фигурально выражаясь, а в прямом смысле. Думал-думал, ворочаясь на кошме, закутавшись в бурку, изводя себя мыслями, доводами и контрдоводами, и в конце концов, встал, подошел к прогоревшему костру и сжег в нем письмо, которое мне случайно досталось от фельдъегеря. Мог сразу отдать его полковнику Астахову, мог вчера, раскаявшись, поведать о нем генералам, на колени бухнуться на ковры в кибитке, склонить повинную голову, но выполнить последнюю волю царева гонца. И все обсуждения, как степь с пустыней побороть, свернуты, генералы вздохнули с облегчением и тут же начали бы судить, рядить, как домой будут возвращаться, где переправы через Волгу искать. Можно было так все обставить, что меня бы не стали ругать, а, наоборот, похвалили бы. Когда Платов поставил мне задачу, я вдруг понял, что вот он Рубикон, пути назад нет. Решись я на признание, прослыл бы трусом в глазах этого действительно выдающегося человека, такого живого, совсем не иконописного, а более чем земного, ругающегося как сапожник, пьющего водку, зло подшучивающего над ученым мужем, борющегося со своими внутренними демонами и одновременно решающего, как совершить подвиг. Ну не мог я, хоть убейте, включить перед ним заднюю. Стоял перед ним, вокруг шумел лагерь, где-то вдалеке ржали лошади, поблизости раздавался мерзкий звук точильного камня, на котором правили саблю, до нас доносились обрывки разговоров, а я не мог вымолвить и слова. «Снаряжайся», — сказал он мне, я отмер, кивнул и, не сказав ни слова, пошел готовиться к походу. В итоге, сжег письмо, но так и не заснул. Думалось о разном. Например, о том, что в арьергард отряда в Слободе Мечетной может прибыть еще один фельдкурьер. Или из Оренбурга прискачет нарочный с известием о смерти Павла I. Или в крепостицах на Нижней Яицкой кордонной линии на реке Урал атаманам сообщат о воцарении Александра и... Ну сообщат и сообщат. Мне что с того? Главное, чтобы не привезли приказ о прекращении похода. Не то лихо выйдет. Мы в Кайсадскую степь уйдем, а про нас забудут. БРРР. Уснуть не давали и мысли о том, что брать с собой в поход, как вооружить своих казаков. Когда вернулся от атаманов, собрал в круг свой малый отряд, два десятка человек в разномастной, как все полки в лагере, одежде. Единой формы казакам еще не придумали, а потому каждый одевался кто во что гораст. Не очень-то и удобно для командира, потому приказал всем повязать на руку белую тактическую повязку, как оно в степи дальше пойдет, поживем увидим, а в многотысячном лагере всяко пригодится. Распорядился проверить снаряжение, сбрую и предъявить оружие к осмотру. Опять же таки, полное отсутствие стандарта. У кого шашка, у кого азиатская сабля, клыч или персидский шамшир, ятаганы, кинжалы, ножи-переделки из палашей, пистолеты, набор такой, что хоть оружейную лавку открывай, клинки и пистоли со всего мира. У одного кавалерийский прусский пистолет, у другого тульский, у третьего пукалка турецкой работы с инкрустацией из собачьей полированной кости. Ружья. С ними все оказалось не так дурно. Половина моих казаков оказалась вооруженной новейшими русским нарезным гусарским карабином образца 1798 года 10, а двое, включая Козина, побывавшие в итальянском походе, могли похвастать австрийскими кавалерийскими штуцерами с восьмигранным стволом. У унтера вдобавок имелся экзотический заграничный ствол, напоминающий обрез, которым он необычайно гордился. У оставшихся – длинные мушкеты низкого качества времен царя Гороха. По их признанию, свои ружья они использовали исключительно для подачи сигнала. Стреляй редко, да метко, пикай уколи крепко. Поражай пикой в крестец и живьем бери в полон, поведали мне на голубом глазу односумы свое понимание казацкого боя. Да, пики, украшенные в трех местах медными бляхами, были у всех, а еще дротики. Между прочим, страшное оружие, если им метнуть на полном скаку. Против густых толп конных степняков самое то. Вопрос лишь в том, будут ли хивинцы или киргизы атаковать нас или, как это принято у степняков, налетят и тут же бросятся на утек. Значит, возвращаемся к огнестрелу и желательно дальнобойному. Эх, мне бы пулемет. Но чего нет, того нет. По уверению казаков, владевших карабинами, они могли стрелять шагов на 250, только перезаряжали очень долго, минут 5, что мне и было продемонстрировано. Причем, не на скаку, таким навыком они не владели, хотя имели опыт сражений с черкесами, которые такой финт проделывали запросто. Так что их привязанность к пике и дротику имела вполне прозаическое объяснение. В моем же понимании, мы испытывали серьезный недостаток в огневой мощи, и я намеревался это исправить. Как? Все очень просто. Притащили в свой табор первого встречного писаря, и тот за найденную мной в личных закромах мелкую ассигнацию записал все мои и отрядные хотелки. По пунктам. Карабинов столько-то, огневого припаса столько-то, провианту и овса столько-то, бурдюков для воды, упряжи запасной, подков, соли, кошм войлочных, топоров, пил, лекарств, минового товара для степняков. Куда вам столько? Лупил глаза писарь. Пиши, давай, чернильная душа. Прикрикнул на него, еще и десяток верблюдов в конце добавь, платову список завтра понесу, так он вам и даст, хмыкнул писарь, но замолк под моим гневным взглядом, я бы с ним не стал связываться, только как писать атаману, ежели не знаешь всех этих ятей и еров, список получился солидным, да только ночью я вспомнил, что забыл про воблу, без соленой рыбки нам в жаркой степи быстро наступит амбиц, соль с потом выходит, ее надо восполнять. Солевых таблеток еще не придумали, впрочем, в Советском Союзе до его распада, даже при наличии таких таблеток вобла была в почете и включалась в стратегический запас страны. Интересно, есть в обозе вобла? Если нет, то, наверняка, можно ею разжиться у рыбаков на Яке. Главное не забыть, приказал я себе перед тем, как заснуть. Вставай, Муса, медведь пришел. Будил я пинками своего денщика, которого я вчера таки обрадовал, что он принят. Какой медведь, бачка командир, проговорился с просонья Тахтаров о своем происхождении. Так-то он по-русски вполне прилично шприхал, казацким говором владел в совершенстве, с балалайкой. Сердито буркнул я и грозно прошептал, чтобы не разбудить остальных. Подъем, мне твоя помощь нужна. Забывшись в час волка коротким сном, проснулся на рассвете и понял, что снова не засну. Времени даром терять не хотелось, решил, что пришло время познакомиться с возможностями своего тела и, если позволит конституция, научить его кое-каким полезным навыкам. Так уж вышло, что я в своей прошлой жизни, до того момента, когда превратился в старую развалину, всерьез увлекался армейским рукопашным боем, его как спортивной, так и прикладной разновидностями. Даже в Астрахань ездил тренироваться у Беймура Заева, выдающегося тренера и учителя. На подсознательном уровне мне ничего не стоит подать нужные сигналы в мышцы. Вопрос в том, смогут ли они выполнить желаемое. Требовалась контактная проверка, и в качестве мальчика для битья выбрал Мусу. Естественно, бить его не собирался, скрученную войлочную кошму Макивару подержит, а если случайно по рукам прилетит, переживет. «Пошли, пошли», — сказал я, пихнув ему в руки подготовленную скатку. Наша стоянка находилась на краю бивуака. Еще вчера заприметил рядышком небольшую степную балку, не тот байрак, как у нас на Дону, где можно сотню легко спрятать, а просто плавную ложбину. Туда и направился. Тут было тихо, кое-где виднелись кучки еще сохранившегося снега, но трава уже активно пробивалась. Яицкая степь пахла степью, непередаваемым сочетанием ароматов пыли, солнца, чабреца, тимьяна и полыни. Пройдет немного времени, и все вокруг зацветет, плоская равнина превратится в яркий ковер из множества оттенков. Разделся, оставшись в шароварах, нательной рубахе и сапогах. «Посиди пока», — приказал Мусе и приступил к перепрошивке тела Харунжева Петра Черехова, не привлекая лишнего внимания. Оно было сильным и гибким, привыкшим к седлу, шашке и пике, ноги накачаны, и даже имелось подобие растяжки, руки сильные с развитыми кистями. Все бы ничего, но мышцы совершенно не знакомы с тонкостями современного мне рукопашного боя. За минувшие дни в этом теле я уже немного освоился, но все равно чувствовал, что мои мозги и мышцы с сухожилиями говорят на разных языках. Пора было это менять. Начал с базовой разминки, вращения суставов, наклонов, поворотов. Чувствовал, как сопротивляются и тянутся непривычные мышцы. Затем перешел к более динамичным движениям, выпады, махи ногами и руками. Пытался вспомнить связки из армейского рукопашного боя, отрабатывая удары и блоки в воздухе. Лоу-кики, мидл-кики, хай-кики. Удары в корпус, в голову. Прямые, боковые, апперкоты. Блоки предплечьями, локтями. Резкие удары головой. Все это выглядело, наверное, странно. Я двигался непривычно плавно для казака. Низко приседал, резко выбрасывал конечности по неожиданным траекториям. Не было размашистых, силовых движений, к которым привыкли здесь, зато была скорость, точность и экономия сил. Муса только крякал или вскрикивал, когда ему казалось, что я сейчас упаду. Падал, куда ж без этого. Тело порой сбоило, но все реже и реже. Подчинялось командам моего мозга, иногда откликаясь вспышкой боли. Начал отрабатывать передвижение, маятник, челночный бег, шаги в стороны, назад, вперед. Представлял перед собой противника, уходил с линии атаки, контратаковал. В голову полезли воспоминания о спаррингах на полигоне, о запахе пота и резины татами в залах, о криках инструктора. Ниже, быстрее, не застывай. Казалось, я слышу их здесь, в этой бескрайней степи, где из звуков были только шорох ветра и далекое ржание лошадей. Увлекся. Поставил в стойку мусу со скаткой и стал по ней лупить. Перешел к работе на ближней дистанции, клинч, неожиданный удар коленом, удар с переворотом, имитация бросков, болевых приемов. Это было то, что меньше всего знали в этом времени. Татарин каждый раз громко гикал от удивления, от неожиданности. Ему привычно, когда дрались на кулаках, боролись на поясах, рубились клинками. Борьба в партере, удушающие и болевые приемы были экзотикой, уделом разве что каких-то азиатских единоборств, о которых казаки слышали лишь смутные слухи. А ведь именно это было моим главным козырем. В современной мне армии учили не просто бить, но и выводить противника из строя максимально быстро и эффективно, не обязательно убивая. Вывихнуть сустав, лишить возможности дышать, заставить сдаться от боли – это был идеальный способ нейтрализовать противника, не проливая крови, что в условиях лагеря было куда предпочтительнее. Я как раз отрабатывал выход на удушающий захват сзади, когда услышал громкое кряканье и смех. «Ишь ты, какой! Собака в степи на задних лапах пляшет!» Я застыл в непривычной позе, выпрямился и обернулся. У края повозок стоял настоящий амбал, гора мышц, облаченная в потертый чекмень, с широким, обветренным лицом и кустистыми бровями. Приземистый, с длинными руками и могучими плечами, он выглядел так, будто его вытесали из валуна, таким хоть танк тарань. Он ухмылялся, видимо, сочтя мои упражнения за клоунаду. Откуда он тут взялся? Неужели высмотрел из лагеря, как к Харунжему обращаешься? Почему-то пустив петуха, выкрикнул Муса. Петр Васильевич Черехов, мой командир. Черехов, известная фамилия. Извиняюсь, господин офицер, что ты тут затеял? Басил амбал. Голос у него был низкий, словно бочка катится. Или это ты так карал Тенгизу готовиться думаешь? Степь, она кулачный бой уважает или борьбу богатыров, а не вот это все. Он показал на мои ноги, которые я только что выбрасывал в ударах. Я усмехнулся и поманил его пальцем. Не связывайся с ним, командир, жарко зашептал Муса. Это Кузьма Назаров. У нас под Черкасском принято на Масленицу сходить со станицами на кулачный бой, часто и до смерти. Нам, татарам, особенно доставалось. Как-то раз позвали мы из Казани великого бойца Алабашку, чтобы в конце концов хоть раз победить. О нем вся Волга говорила с уважением. Но до тех пор, пока он с Кузьмой не встретился, большой был бой, кровь лилась рекой. И Алабашка, и Кузьма повергли десятки противников, пока не встретились. Нет больше Алабашки, вздохнул Тахтаров. Голову ему Назаров проломил. Мне стало интересно, а почему бы и нет? Это был идеальный шанс опробовать себя, понять, насколько навыки арп эффективны против традиционной казацкой удали, природной силы, против того, кого считают непобедимым. Заодно завоюю какое-никакое уважение, слух о таком бое непременно полетит по лагерю. Да и просто хотелось размяться по-настоящему. А что, хочешь проверить, кто кого больше уважает? Спокойно спросил я у Кузьмы. Ухмылка сползла с лица амбала. Он явно не ожидал такого ответа от молодого Харунжева, которого застали за бабьими плясками. Дерзкий, нравится. Его глаза загорелись. Ну давай, по-честному, на кулаках. Он отбросил в сторону папаху, готовясь стянуть чекмень. Хорошо, кивнул я, только не на кулаках, по-всякому. Бросать можно, бить из-под тишка, куда угодно, как в настоящем бою, без поддавков, кто первый сдастся, тот и проиграл. Амбал удивленно моргнул, он-то думал, речь о классическом кулачном поединке или, в лучшем случае, о борьбе, по-всякому означало отсутствие правил, а это уже интереснее, но он был настолько уверен в своей силе, что принять условия было делом чести, по-всякому, так по-всякому. «Тогда не обессудь», — рявкнул он, сбрасывая чекмень и оставаясь в одной рубахе. Мышцы на его руках и груди так и играли. Ни страха, ни даже волнения у меня не было. Была уверенность. Уверенность в том, что мои навыки — это не просто флеш-рояль, это козырный туз, которого тут просто никто не видел, не испытал на себе. Никто не ждал, что против могучей силы можно выставить расчетливую слабость. Уход от прямого столкновения, использование рычагов и болевых точек. Ну что, Харунжий, готов? Кузьма встал в центре воображаемого круга, обозначенного ложбиной, слегка расставив ноги, приготовившись к прямой силовой схватке. Он был похож на медведя, готового к яростной борьбе с соперником. Готов, ответил я, принимая классическую боксерскую стойку, опять же, совершенно непривычную для него. Подвигал руками, привыкая. Амбал ухмыльнулся, счел это за неуверенность. Защититься от его пудового кулака, огромного как молот, он медленно двинулся на меня, раскачиваясь, явно намереваясь снести с пути одним ударом или захватить и смять. Я чувствовал резкий запах его пота и исходящую от него мощь, но она была медленной, предсказуемой. Он сделал первый выпад, широкий, размашистый удар правой, направленный, судя по всему, в голову. Я легко ушел под него, сделав нырок и шаг в сторону. Удар прошел по воздуху. «Эй, чего юлишь, борец?» – пробасил Кузьма, разворачиваясь. Я не ответил, просто держал дистанцию, двигаясь по кругу. Он снова пошел вперед, на этот раз пытаясь сократить дистанцию, чтобы схватить. Я сделал несколько быстрых, легких ударов по его голеням. Не сильно, просто чтобы почувствовать реакцию и показать, что могу достать. Удары были низкими, почти у земли, и это было то, чего он не ждал. Он привык защищать голову и корпус, голени, кто по ним бьет. Кузьма остановился, недоуменно глядя на меня. Я воспользовался паузой и нанес еще пару ударов, один точно вниз живота, другой, по печени, когда он на секунду поднял руку. Это были не сокрушающие удары, скорее тычки, но они были точными и болезненными. Амбал крякнул, покраснел, его лицо начало меняться, от шутливого превосходства к осторожности. Кузьма решил сменить тактику. Он бросился вперед, пытаясь смять меня своей массой и широко разведя руки. Я отступил, уводя его за собой. Когда он потерял равновесие на секунду, я сделал резкий боковой шаг и ударил, на этот раз с силой. Лоу-кик в наружную часть бедра. Это было неожиданно и больно. И мне, словно долбанувшему по бетонной колонне, но и ему. Амбал вскрикнул, его нога подкосилась. Он попытался ответить широким боковым ударом, но я уже был за его спиной. Теперь время борьбы. Он был огромным, но я знал, как использовать его вес против него самого. Провел быстрый захват за пояс, сближаясь вплотную. Кузьма попытался выпрямиться, сбросить меня, но я уже перешел на бросок через бедро. Это был чистый, классический прием. Я подставил свое бедро, смещая ему центр тяжести, и резким рывком опрокинул через себя. Проще было бы дуб свалить, но я справился. Чем его мама в детстве кормила? Глухой удар. Амбал рухнул на землю, выбив из легких весь воздух. Муса ахнул. Кузьма пошевелился, но я не отпустил. Сразу же перешел в положение доминирования, контролируя его руку. И применил болевой прием, захват на рычаг локтя. Аккуратно, чтобы не сломать, но достаточно жестко, чтобы стало понятно, любое сопротивление приведет к травме. Кузьма задергался, пытаясь освободиться, но моя хватка была стальной, боль пронзила его руку, он понял, сдаюсь, Харунжий, пусти, прохрипел он, задыхаясь, ничего себе, глазам не верю, стоящие вокруг казаки, непонятно когда здесь появившиеся, в том числе, из моего отряда, разразились удивленными и приветственными криками, кумир повержен, да здравствует новый чемпион, я ослабил захват, но не полностью отпустил, держа его руку под контролем еще пару секунд, потом освободил совсем и встал. Кузьма остался лежать на земле, тяжело дыша, потирая локоть и бедро. На его лице была смесь боли, шока и уважения. Муса, как и остальные случайные зрители, молчал, переваривая увиденное. Непобедимый амбал, казачий стенобоец из-под Черкасска, гроза татарской станицы был повержен, его заставили сдаться какими-то странными, непонятными движениями, без единого прямого удара в лицо. Я протянул ему руку. «Вставай, брат». Кузьма принял мою помощь, поднялся на ноги, все еще шатаясь. Посмотрел на меня, потом на свою руку, потом снова на меня. «Лихо ты, не видел такого отродясь. Что это за дьявольщина такая?» Я улыбнулся. «Не дьявольщина, это особая борьба. Я ее сам придумал. Надоело огребать от таких, как ты. Сам, значит...» Пробормотал он, словно пытаясь осознать. «Ну и дела. А я думал, все Череховы только шашкой махать умеют. Видать, ошибся. Крепко ошибся. Уважаю, Петр Васильевич. Серьезный ты боец. Не то что мы. Только и умеем, что стенкой друг на друга ходить да с коня рубить. И это тоже немало, Кузьма. Пожал я плечами. Просто всякому делу свой подход нужен. Слушай, Петр Васильевич, сказал Кузьма, все еще потирая ушибленную ногу. А научишь? Не всему. Конечно, ну, хоть этому, он показал на мое бедро, больно ты в ноги бьешь, и подсекаешь ловко. Почему бы и нет, ответил я, в конце концов, мне предстоял долгий путь с этим войском. Свои люди, способные драться не только на шашках и пиках, но и в ближнем бою без оружия, лишними не будут. Да и учить кого-то, лучший способ самому закрепить материал, только потом не жалуйся, что ноги болят. Кузьма широко улыбнулся, ноги переживут. Главное. Польза. Ты в каком полку служишь, детинушка? Назаров помрачнел. Обозник я, фурлейт. Разве на такого дылду, как я, коня подберешь? А верблюд, смеешься? Кто ж мне его даст? Вовсе нет. Мы идем туда, где без бактрианов никак. А пойдешь ко мне в отряд, пускай даже обозником? Неожиданно спросил я. Назаров призадумался. Коли учить будешь своему многодрыжеству, отчего ж не пойти, тогда добро пожаловать в нашу компанию. Кузьма вдруг покраснел, что выглядело пугающе. «Слышь, Муса, Земеля, ты только языком не трещи о том, что здесь случилось, хорошо, и вы тоже», Назаров повернулся к казакам, грозно сдвинув брови. Те дружно кивнули. «Кто? Я? Да не в жизнь». Татарин говорил так, что можно было не сомневаться. Часа не пройдет, как весь лагерь, весь первый корпус будет обсуждать итоги великой битвы. «Ну, Муса», вдруг жалобно протянул Кузьма. Я засмеялся. «Ученик, запомни мое первое правило. Поражение закаляет. Им нужно гордиться точно так же, как победой». Пунцовый великан серьезно кивнул головой. «Я запомню, учитель». Солнце уже полностью поднялось над степью, освещая лагерь. Утренний туман рассеивался. Близилось время завтрака и сборов. Моя разминка, перешедшая в неплановый спарринг, подошла к концу. И, кажется, я обзавелся не только денщиком, но и первым учеником в этом новом для меня мире. Примерно так мог выглядеть укороченный штуцер урядника Козина. Глава 5. Как интересно, порою над нами шутит жизнь. Стоило мне предложить великану Кузьме оседлать верблюда, и получил наглядную демонстрацию, как это выглядит в натуре. Хорошо хоть не с человеком горой меж двух горбов, а всего лишь с оглоблей. Посредине нашего табора стоял бактриан, на котором устроился коллежский секретарь Волков. Когда я вернулся на базу в сопровождении кучки новых почитателей, моим глазам предстала забавная картина. Невозмутимый корабль пустыни, меланхолично что-то жующий, а на нем столь же невозмутимая ученая голова в куцем паричке, не жующая, а глядевшая в сторону горизонта поверх голов зрителей с выражением полного пофигизма. Стоявшие рядом казаки о чем-то весело переговаривались, подначивали Шпака, но он не реагировал, словно сфинкс, словно застывший в вечности памятник географическим исследованиям. «Колумб степей и пустынь, Федор Исидорович, что вы тут делаете?» С оттенком недовольства спросил я. «Как вы нас нашли?» Отвечаю по пунктам, господин Харунжий, Волков голосом выделил мое звание, намекая, что в табеле о рангах сам-то приравнен к штабс-капитану. «Я прибыл к вам, пониже прикреплен к вашему отряду приказом походного атамана, генерала от кавалерии Орлова. Находить же все что угодно по определенным ориентирам, к примеру, ваш бивуак, это моя специальность. Коли нашли, отчего бы вам не слезть с верблюда, исключительно по причине глупости ваших подчиненных. Нужно аккуратно потянуть за веревку, закрепленную в ноздрях этого великолепного животного, именно потянуть, а не дергать, как поступили присутствующие здесь казаки. И что, в итоге, выйдет? Вы показались мне более сообразительным, господин Харунжий, но сейчас вы меня разочаровываете. Очевидно же, что верблюд опустится на колени, я с него слезу, сниму свое оборудование, и мы сможем спокойно поговорить. Я почувствовал легкое раздражение от нравоучительного тона Волкова и тут же отплатил ему его же монетой. А мне показалась весьма несовершенной ваша карта, которую вы нам вчера продемонстрировали. Но я не стал прилюдно кидаться упреками. Хотя мог. Отчего у вас не обозначены такие города, как Ургенч или древняя столица Харизма, Гурганч? Впервые я заметил признаки волнения в этом педанте. Он закрутился в седле. Снимите же меня отсюда, и мы продолжим наш диспут. Казаки по моей команде опустили верблюда на колени, аккуратнее с притороченными тюками. Не сломайте мою мензулу, и не дай вам Всевышний уронить октант. Все дружно прыснули, коллежский секретарь изволил рассердиться. Да чего темный народ. Мензула – это специальный столик для картографирования местности. Великовато тюков для одного столика, подначил ученого наш урядник, но не на того напал. Волков подбоченился и с видом абсолютного превосходства, с высоты своего роста перечислил, как отчеканил, алидада для визирования предметов на окружающей местности и прочерчивания направлений, ориентир буссоль для установки планшета по сторонам света, отвес с вилкой для точной установки планшета над соответствующей точкой местности. И сам планшет, закончил я, вы знали или догадались? Немного растерянно спросил Федор Исидорович. Я, храня на лице полную серьезность, добавил, бумага, карандаши для черчения. Вы что-то понимаете в топографировании? Оживился Волков. Увы, разочаровал его мой краткий ответ, а продолжение выбило из колеи. Вы отдаете себе отчет, господин коллежский секретарь, что будете участвовать не в научной экспедиции, а в военном походе, перед которым стоят более чем приземленные задачи, что у нас вряд ли найдется время на установку вашего столика и беготню с рейкой, что вполне может сложиться такая ситуация, что мы будем вынуждены неожиданно вступить в бой. Но интересы науки, заблеял Волков, его руки дернулись, чтобы взлохматить по привычке волосы, но, наткнувшись на парик, замерли. Он так и остался стоять, как бы схватившись за голову, и неуверенно произнес, мы же всегда могли бы договориться, вот найдете вы колодец, а как уведомить ваше начальство, где его искать? Хорошо, если рядом есть какой-либо ориентир, а если нет, вряд ли атаману Платову поможет, если я сообщу координаты. У вас палатка есть? Волков опустил руки и принялся растерянно теребить ручку своего подвешенного за веревочки ларнета, мучительно соображая, как прошибить такой медный лоб, как доставшийся ему в сопровождающие хорунжий. Палатка у меня есть, но я не понимаю, в чем тогда состоит моя задача и... Федор Исидорович, все обсудим, времени нам хватит. Давайте присядем, выпьем вашего любимого чаю. Муса, чайку нам организуй. И на что присесть? У меня есть раскладные стулья, задумчиво произнес коллежский секретарь. Не удивлюсь, если и ванна найдется, насмешливо подумал я. Но троллить дальше ученого не стал, но и потачки ему давать не собирался. Кто же не читал про профессора Паганеля, который ради своего научного интереса умудрился поиски капитана Гранта превратить в кругосветное путешествие? Никто не читал, Жюль Верн еще не родился, но я-то знаю, как вы попали в поход, господин Волков. Проявил я любезность, пока мы ждали стулья. В моем распоряжении не было ни кибитки, ни захудалого шалаша. Пришлось нам общаться по-простому, на открытом воздухе, от депо картографирования. Сказать по правде, от меня просто избавились. Я получил магистерский градус в Московском университете, поступил на службу в географический департамент кабинета ее императорского величества, к господину Вильбрехту. Но потом реорганизация. Нас включили в состав депо, а это сугубо военная организация. Сочувствую, вовсе нет нужды. Такая удача. Интересно. Подумал я, ты, профессор, знаешь об Индии как о цели похода, но спрашивать не стал. Как раз подоспели стулья, и мы уселись. Давайте пока на словах, господин секретарь, обсудим будущий маршрут, где мы будем переходить реку Иг, что нас ждет на других реках. Тут я вас разочарую, милейший. Основной сток в реках Кайсадской степи приходится на апрель-май, ибо питаются они снегом в горах. То есть нас ждут разлив и трудности переправы. Вы говорили об этом атаманам Орлову и Платову, не только говорил, но и указал на необходимость захватить с собой переправочные средства. Впрочем, после Яйка нас встретится лишь одно серьезное препятствие – река Имба или Гем-река. А дальше, Сколько до оазиса Кунград? Порядка 700 верст. И воду по дороге придется добывать с превеликими трудностями. Аральское море для питья непригодно. У его северной оконечности мы поднимемся на плато Усть-Юрт, где мы встретим еще большие испытания. Местное население с марта по октябрь его покидает. Я правильно понял. Мы пойдем вдоль западного побережья Орла. Именно так. Восточное – это пустыня, это смерть. Я тяжело вздохнул и собрался задать следующий вопрос, но меня прервали. Где Харунжий Черехов? Раздался звонкий молодой голос. Я обернулся и понял, что у меня новые проблемы. Почему я должен вам подчиняться? Мы в одинаковых чинах. Прапорщик мне сразу не понравился. Прилизанный столичный хлыщ с голубой кровью и родословной от Рюрика минимум, хоть и с сомнительной фамилией Рерберг. Хорошо, хоть не фон и имечко русское. Антон Петрович, у вас от какой даты производства в чин? Наседал на меня обер-офицер, лишь недавно выпущенный из императорского сухопутного шлихетского кадетского корпуса в Петербурге. У меня полусотня под началом. Меня сам генерал Кутузов, герой Очакова, при выпуске напутствовал. Аргументами так и сыпал, причем, большей частью пустыми. Как мне украдкой подсказал Волков, выпускником Рерберг был не выдающихся достижений, иначе получил бы чин повыше. Младший лейтенант, мальчик молодой, были бы мы в советской армии, отвел бы тебя за угол казармы и хорошенько отбуцкал. Мигом сообразил бы, что здесь вам не тут, но мы в степи, и с углами тут напряженка. А по мордасам лупит солдатушек офицеры, выясняя отношения между двумя благородными донами посредством дуэли. Так что пришлось включить соображалку и дипломатию. Оглядел спорщика с головы до ног. Длинный зеленый мундир, галстук, напудренный парик, небольшая треуголка, горжет, узкие панталоны, высокие сапоги, офицерский шарф с серебряной кистью. Мой взгляд скользил сверху вниз и снизу вверх и не мог найти детали, за которую бы зацепиться. Настоящий павловский офицер, без малейшего, надо думать, отклонения от установленной формы. Покойный император так на ней помешался, что бывший кадет и думать не смел явиться ко мне без отглаженного бантика на косе парика. Но что-то меня в его облике цепляло, не давало покоя. Я так на него пялился, что Рерберг занервничал и принялся поправлять отложной воротник. Сапоги. На нем не кавалерийские сапоги. Господин Рерберг, почему вы прапорщик, а не корнет, как положено в кавалерии, к которой относятся казаки? Вы из пехоты? Антон Петрович густо покраснел, как недоросль, застигнутый маменькой за разглядыванием пикантных картинок. Явно занервничал. Он смешался, не найдя нужного ответа. Даже отступил на полшага назад. Два седоусых хунтера, маявшихся ожиданием, пока офицеры меж собой судили-рядили, сочли ретираду прапорщика достаточным основанием, чтобы мне доложиться. Подхорунжий Богатыршин привел в ваше распоряжение, ваш брать, сборную полусотню донцов. Урядник Гавриил Зачетов из Гребенского казачьего войска, станица Червленая, со мной три десятка. То, что Зачетов, суровый казак с окладистой пышной бородой, стерика, было видно невооруженным глазом. На нем любезная моему сердцу черкеска, на узком поясе кинжал, а осанка такая горделивая, какая всегда отличала мужественных гребенцов, если верить историку Василию Александровичу Потта. Его книгу «Два века терского казачества» я зачитал до дыр. Все понятно, Рерберг никакой не командир, а наглый узурпатор. Не люблю самозванцев, хотя сам такой, может, поэтому и не люблю. Антон Петрович, объяснитесь. Прапорщик еще больше смешался, уронил голову. Отправлен в секурс господину Волкову, ибо в старшей мушкетерской роте кадетского корпуса учился работать с картой, делать топографическую съемку местности, а в поход скомандирован еще в Петербурге вместе с несколькими молодыми офицерами. Простите, мне в помощь, вскочил со стула Федор Исидорович. Насколько мне известно, кадеты в корпусе учили все что угодно, вплоть до драматического искусства, кроме того, что потребно знать человеку, выбравшему военную стезю. Рерберг снова покраснел. Так было при директоре Ангальте, поспешил он пояснить. А когда явился его высокопревосходительство генерал от инфантерии Михаил Илларионович, из нас стали делать настоящих офицеров. Он так нам и сказал на окончании корпуса. Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами, как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны, но лучшую наградою почитаю то, когда обо мне говорят, он настоящий русский солдат. «Похвально, что вы помните такие священные слова», — вмешался я, — «но совершенно не время предаваться воспоминаниям. Федор Исидорович, займитесь прапорщиком, он в полном вашем распоряжении. Я же с унтером-офицерами, с вашего разрешения, пошепчусь. О, горе мне, я не родился под сенью огромного родословного дерева», — патетично воскликнул Волков. «А во, оказывается, наш сухарь не чужд лицедейства и чувства юмора, ведь он явно потешается над дворянской спесью прапорщика. Думаю, коллежский секретарь быстро скрутит Рерберга в бараний рог. Я надеялся, что бывший кадет послужит нянькой ученой голове, но, похоже, все будет наоборот. Федор Исидорович, полагаю, вы быстро споетесь», — подытожил я и пошел знакомиться с пополнением. Прибывшие казаки принялись устраиваться на новом месте, знакомиться с моими казачками, а я устроил мини-совещание с унтер-офицерами. С донцами, ожидаемо, все оказалось точно так же, как с моей первой командой, полный разнобой с точки зрения оружия. Я тут же увеличил количество запрашиваемых карабинов и про остальные пункты не забыл, отряд же теперь вырос втрое, до полной сотни. А вот гребенцы порадовали, были вооружены кавказскими ружьями мелкого калибра, но дальнобойными, и, что особо порадовали, они умели их перезаряжать на скаку. У дагестанцев-тарковцев научились, с которыми постоянно воевали. С ногтеричными казаками вылезла другая проблема. Они привыкли воевать в лесах, степь их не то, чтобы пугало, но эффективность, как они честно признались, значительно падала. Я решил определить их в арьергард, на защиту обоза. Слава богу, меня поняли правильно, то было не умаление их способностей, но особое доверие, ибо степняки привыкли всегда нападать с тыла именно на обоз. Он был самым уязвимым местом в степном походе. Разобрался с аргвопросами и отправился к Платову отстаивать свои хотелки и получать последние указания. Пропустили меня к нему без задержек, судя по прибывшему пополнению. О глубоком степной рейде для разведки дороги знали все, кому положено. И со списком все получилось отлично, так всегда бывает, когда начальству что-то очень-очень нужно от своего подчиненного. «Пойдешь, Петра, к корпусному квартирмейстеру и все у него получишь», — обрадовал меня Матвей Иванович, подмахивая своей подписью мой запрос. «Выступай тотчас же и слушай мой приказ». Он выдал мне длинное наставление из многих пунктов, продублировав его бумагой. В нем о многом было сказано, любую мелочь постарались учесть, и о порядке следования на марше, и о стычках с противником, и даже о делах политических. Платов дописал пункт о тренировках с ружьями. Раз уж я делал ставку на огневой бой, мишенной стрельбе обучать на привалах, за неимением досок стрелять в земляной вал. Об организации лагеря было сказано так: паланки в поле на привале устраивать по примеру легких турецких ретраншементов 11, секреты держать строго, караульным в секретах наказать для вернейшего застреливания противных наездников стрелять когда хотят без приказу. Не забыл атаман и расписать мне тактику в будущих боях со степняками. Для притяжения противника, ежели он по чаяния множествен, постовым казакам али пикетным заманивать его сколько можно длиннее, забавляя его и стрельбою, как и дротичным наездом с криком, а потом атаковать лавою, но не увлекаться, не забывать, что ретирада может быть ложной. В политических делах мне предписывалось соблюдать осторожность, киргизов из младшего жуза не обижать, верблюдов и коней, равно и провиант не отнимать, они есть наши союзники. Изыскать возможность войти в сношение с их султанами и передать просьбу походного атамана генерала от кавалерии Орлова продать нам верблюдов, выделить проводников, а коли есть у них охота присоединиться к нашему походу, то скомандировать к нам отряды конницы без большого обоза. Особо просить помощь нашей переправе через Ямбу, называемую киргизами Гемрекой. В общем, документ мне выдали обстоятельнее не придумать, вероятно, так было принято в это время. Несколько сумбурно, на мой взгляд, но видно сразу. Платов за нас серьезно боялся и понимал, что от нас зависит судьба похода. «Это тебе, Харунжий, на непредвиденные расходы», — удивил меня атаман, скосив глаза пузатый мешок с серебряными монетами, как потом выяснилось. «Ты уже, Петра, не выросток, смотри, головы не теряй 12. Приду вас проводить». Попытался я тот мешок поднять, аж пупок еле не надорвал. Непредвиденные расходы оказались дюже тяжелыми. Построившаяся в два ряда сотня ела глазами своего любимого атамана Платова, старые и молодые, бородатые ветераны и безусые юнцы, впервые участвующие в только в рейде, но и в большом походе. К Коренастые, щуплые, долговязые, сутулые, разные. Никто бы не сказал по их виду. Вот они, чудо-богатыри. И тем не менее, они таковыми были, их выносливость, непонятно откуда берущиеся силы для преодоления немыслимых трудностей, они поражали. Я был уверен в этих людях, в их стойкости, отваге и несгибаемом характере. Об этом сказал и Платов перед строем, пожелав нам казацкой удачи и наказав слушаться своего командира, то бишь меня, коего он произвел в квартирмистеры. Повысил в чине своим приказом, можно сказать, авансом. Я теперь не простой хорунжий. Целая сотня мне доверена, а про важность задания и говорить не нужно. Я стоял перед своими людьми, чувствуя на себе их взгляды, ощущая вес бухарской шашки на боку и, что важнее, вес принятого несколько дней назад решения. Письмо сгорело в костре, но его пепел стучал в моем сердце. В горле пересохло, но не от холода или пыли, от осознания того, что сейчас я собираюсь им сказать. Я, человек из другого времени, буду говорить им об их долге, об их истории и миссии. Оглядел строй, стараясь запомнить каждое лицо. Вот урядник Козин, седой, надежный, с измаильской медалью. Вот Муса Тахтаров, хитрый, с раскосыми глазами, теперь мой денщик. Рядом, у отрядной повозки с припасами и котлами, стоит задумчивый гигант Кузьма Назаров, которого я выпросил в качестве фурлейта. Сверлит меня признательным взглядом. На правом фланге под Харунжей Богатыршин, пока темная лошадка для меня, а не мне Муса шепнул, что видел унтера у Платовского шатра, не иначе как засланный казачок. На левом, молодцеватый и строгий Зачетов, ходивший в персидский поход. Все они, настоящие, часть этой земли, часть этого времени. И они ждали моих слов. «Братья, господа станичники», начал я, и мое горло, словно вспомнившие команды из прошлой жизни, выдало нужную интонацию, ту, что заставляет слушать. Донское войско поднялось в поход не ради забавы и не по прихоти государевой, как может показаться тем, кто не смыслит в большой политике и делах нашего Отечества. Нет, мы здесь не просто так оказались, в этой суровой, ветрами продутой степи. Наш приход сюда – это исполнение долга. Долга, что лежит на плечах каждого из нас, долга перед Богом, перед царем и перед войском нашим. Я сделал паузу, позволяя словам осесть, увидел, как многие кивнули. К нам начали съезжаться другие казаки. Долг наш священен, братцы, и он двойной. Во-первых, это освобождение наших православных братьев, русских людей, что томятся в безбожном рабстве в зинданах Хивы да Бухары. Из поколения в поколение купцы наши, паломники, просто несчастные, заблудившиеся в степи, попадали в руки этих азиатских хищников. И что с ними оставалось? Продавались, как скот, работали под плетьми до седьмого пота, умирали в темницах, забытые Богом и людьми. А сколько женщин и детей попало в их поганые руки, это позор для всей России. Это рана на сердце каждого, у кого есть душа. Я повысил голос, и эхо разнесло мои слова над остывающей к вечеру степью. Увидел, как лица казаков стали жестче. Кто-то сжал кулак, кто-то погладил рукоять шашки. Рабство русских в Средней Азии – это была не отвлеченная угроза, а живая боль, история, которую многие слышали от тех, кому чудом удалось вырваться или кого выкупили из плена. И наш царь-батюшка Павел Петрович, да хранит его Господь, не мог больше терпеть. Он поднял нас, донское войско, чтобы покончить с этой мерзостью, чтобы вырвать наших братьев и сестер из лап неверных, чтобы показать всему миру, русский человек не раб. И за каждого проданного, за каждого загубленного мы спросим по всей строгости. Это звучало убедительно. Наверное, именно так и мы говорили на сборах. Я видел, что эти слова находили отклик. Платов смотрел на меня с удивлением и явным одобрением. Нечасто хорунжи выдают такие речи. Но есть и второй долг, продолжил я, переходя к самой, пожалуй, болезненной для казаков теме. Долг, что требует от нас не только милосердия, но и справедливого возмездия. Помните поход князя Биковича Черкасского? Я видел, как темнели лица казаков при упоминании этой фамилии. Поход 1717 года, закончившийся страшной трагедией, был частью их коллективной памяти, их исторической обидой. У тех же гребенцов сгинуло 500 человек, и это при том, что в то время они с трудом полк могли собственный собрать. Как приняли его хивинцы с притворным радушием, как клялись в дружбе и верности, а потом погубили вероломно, не оставив в живых никого. Перебили почти весь отряд, с князя кожу живьем содрали, потом расчленили, а голову его отослали бухарскому хану. Это не просто война, братья, это подлое предательство, это позор, что лег на наше оружие. И за этот позор, за кровь наших предков, что осталось лежать в песках Средней Азии, мы не можем не отомстить. Я видел, как многие казаки стиснули зубы. Урядник Козин, сжав кулак, кивнул. Муса Тахтаров, хоть и не нашей веры, тоже кивнул, он служил войску, и обида войска была и его обидой. Я почувствовал, как слова, которые я произносил, обретали собственную силу, подпитываемые их верой, их историей, их готовностью идти вперед. Недавние степняки, что напали на драгун, это такие же потомки тех, кто поднял руку на наших. Они считают, что мы не сможем дойти до их гнезд, что степь остановит нас, как предала когда-то Биковича. Но они ошибаются. Я обвел взглядом строй. Они не знают, кто такие донцы. Они не знают, что казак не дрогнет перед трудностями, что для нас нет непреодолимых препятствий, когда на то есть Божья воля и царев приказ. Это было странное ощущение, быть одновременно актером на сцене истории и режиссером, который эту пьесу ставит. Наш отряд идет сейчас авангардом. Нас посылают вперед, чтобы проложить путь, разведать дорогу, найти воду, понять, что ждет главные силы войска. Я скосил глаза на Платова. Он все так же смотрел на меня в сильном удивлении. Бикович его впечатлил. Это дело не меньшей важности, чем сам штурм Хивы или Бухары. От того, насколько справно мы выполним свое задание, зависит судьба всего похода. Судьба тех тысяч русских людей, что ждут освобождения. Судьба славы войска Донского. Я чувствовал, как энергия перетекает от меня к ним и обратно. Холод отступил. В глазах казаков горел огонь. Они больше не выглядели просто ждущими приказов. Они выглядели готовыми. Степь примет нас жестко. Будет жажда, будет зной, будут болезни, будут враги. Но казак не дрогнет перед трудностями. Клятва перед Богом и царем сильнее любой усталости, любой раны. Мы, донцы, один кулак, плечо брата, наша опора. Я сделал глубокий вдох, обводя их всех взглядом. Так пойдем же, братья, с верой в сердце, с шашкой наголо, исполним наш священный долг, освободим пленных, отомстим за павших, прославим войско Донское. Я закончил. Наступила короткая, звенящая тишина. Я видел, как Платов едва заметно кивнул мне, а потом, по строю прокатился глухой гул и тут же раздались крики. Люба. Глава 6. Пределы Отечества. Мой деташемент покинул 29 марта 1801 года, переправившись через реку Урал между Калмыковской крепостью и Котельниковым форпостом. Зимой тут был разрешен переход по льду на нашу сторону казахам, которых все называли киргизами, а сейчас, по полной воде, нам пришлось воспользоваться помощью казаков-рыбаков. После того, как я скупил у них всю оставшуюся с прошлого года сушеную рыбу, они стали нашими лучшими друзьями и речной переход организовали такой, что мы и ног не замочили 13. «Далеко от сельда им бы?» – спросил я старшего артельщика, передавая тяжелый мешок с оставшимися 620 рублями Назарову. Поручил ему следить за деньгами в оба, как только заметил пристальное внимание к мешку Мусы. «Кису себе что ли завести с небольшой суммой? Путь серебра за собой не потаскаешь, тяжеловат выйдет кошель, такой даже Кузьме великоват. С ассигнациями вышло бы толковее, да только вся Азия плевать хотела на бумажные деньги, ей одно серебро подавай. С верблюдями», — уточнил старый рыбак. На мой кивок пояснил: «В седмицу уложитесь, а двуконь могли бы и в трое суток добраться. Чего там позабыли? К Букию в гости?» Аль вышел рескрипта переселений. Не дождавшись моего ответа, он поклонился, развернулся и пошел к своему баркасу Будре, охая на ходу от ревматических болей в отекших ногах. «Все-то эти кордонные казаки знают. Я действительно имел поручение, помимо всего прочего, разыскать султана Букея. На него возлагались большие надежды как на самого верного русского союзника. Он уже несколько лет ждал разрешения перекочевать на нашу территорию, занять земли ушедших в Джунгарию калмыков и создать собственное ханство. Такое разрешение вот-вот будет доставлено в младший ЖУС. Было бы оно у меня на руках, уговорить султана помочь труда не составит. Но бумага задерживалась, придется выкручиваться». «Ладно», — отобещал, — «никто не обнищал». Я смотрел вслед старому казаку и напряженно соображал. В его словах скрывалась еще одна неоспоримая истина. Верблюды, пусть и малым числом, нас тормозили. Да, они были неутомимы, могли шагать день и ночь, но не угнаться за идущей на рысях казацкой конницей. 40 верст в сутки – это их максимум, в то время как мы могли сделать на лошадях 80-100, а то и все 200. В этом я убедился в первый же день нашего похода, когда мы следовали в расположении полка Астахова. Старая арабская истина «скорость каравана определяется самым медлительным верблюдом» предстала предо мною в своей неприглядной красе. Была у меня даже мысль верблюдов тех бросить и двигаться только в конном строю, но тут же ее отбросил. Это у реки в Междуречье мы короли, но что будет ближе к орлу, в гигантском безводном пространстве? Смогу ли я отобрать или купить верблюдов на границе Хивы? Сильно сомневаюсь. Короче, верблюды нужны. Все 11 штук, как и одна наша повозка, запряженная парой крепких лошадок. Но до чего наглые скотины, эти бактрианы. Сами себе режиссеры. Устали, и бряк на пузо, хрен ты их поднимешь. А вопят, хоть покойников выноси. Опять же плюются. Кузьма Назаров решил последовать моему совету на третий день похода, еще на нашей внутренней стороне. Уж не знаю как, уговорил нашего профессора. Такая кличка прилепилась к Волкову с моего острого языка, и попробовал взгромоздиться на верблюда. Ох, как орала тварь, весь лагерь на уши поставила, мотала своей шеей коромыслом и всему миру, всей Азии, всей степи жаловалась на наглого Назарова. Так и не встала на свои ходули, была б моя воля, прибил бы паскуду. Тормоза. Никто не понимал моего беспокойства. В этом степном мире все вязло в тумане без времени, минуты, часы, сутки. Но поспешать необходимо. Платовский корпус дышал нам в затылок, после недолгой стоянки, потребовавшейся, чтобы люди и лошади отдохнули после перехода в распутицу. Все 4 эшелона индийского похода пришли в движение, словно стронувшийся с места камень в горной осыпи, постепенно набирая ход. А ведь мне еще нужно в казахскую орду заглянуть, выполнить поручение Платова. Что же делать? Я развернулся спиной к реке и вгляделся в степь. Обширное пространство без малейших ориентиров, пустынное, мрачное, монотонное, хотя сейчас, весной, постепенно превращающееся в цветочный ковер. Река Имба, до которой предстояло добраться, выступала по сути дела нашим главным навигационным якорем. Берущая начало в Мугаджарских горах, пересекала юго-западную часть Великой степи, Улыдала, впадая в Каспийское море. Как не сбиться с пути следующим за нами полкам? Договорились, что от Котельникова форпоста и мы, и они будем четко следовать курсом юго-юго-восток. Постараемся оставить для них знаки в виде шестов с привязанными к ним полосками ткани, но кто знает, как поведут себя киргизы. Наверняка, часть шестов будет уничтожена. Тогда первому эшелону на помощь придут земляные валы, которыми мы станем на ночь, как гласил приказ Платова, огораживать свой лагерь. Их то поди не сроют, степняки не любят ковыряться в земле. Цепочка наших временных стоянок превратится в маяки для казацкого войска. Зачетов, ходи сюдой. Звали, Петр Васильевич, командир Гребенцов был тут как тут, звал. Скажи мне, Гавриил, что если мы разделимся, вас оставлю охранять верблюжий поезд, который пойдет за нами в своем темпе, а я с донцами помчу вперед на поиски султана Букея. Сразу предупреждаю, как меня уведомили в политической экспедиции атаманской ставки, в Кайсадской степи неспокойно, тут только закончилась борьба за ханский престол. Могут шайки шастать непокорных или просто грабителей. Нам, гребенцам, не привыкать с хищником бороться. Татарвы боятся, уже мы им зададим, коли сунутся. А погибнем, так на то мы и казаки. Смерть на постели, не казацкая смерть. Помирать не нужно. Я вам еще Назарова с повозкой оставлю. Он один десятка стоит. Добрый воин, того у него не отнять. Правда, ходит молва, что кто-то его повалял. По-змеиному улыбнулся в свою бороду гребенский станичник. «Меньше мусу слушай», — буркнул я и начал раздавать указания. Казаки, вытиравшие мокрых после переправы лошадей, засуетились, забегали. Принялись вязать торбы к заводным, проверяя каждый узел, наполнять водой пустые бурдюки. Сотня готовилась к походу. Утро первого привала после переправы через Яик пришло неспешно, как все в этой бескрайней степи, где время, казалось, текло по своим особым правилам. Холодный, колючий ветер пробирался под одежду, поднимая с земли мелкую пыль и разгоняя редкие угольки догорающих костров. Небо на востоке только начинало светлеть, обещая скорый рассвет, но звезды еще висели низко над головой, яркие и равнодушные. Казаки поднимались с кошм, потягиваясь, кряхтя, растирая замерзшие конечности, от земли все еще тянуло промозглой сыростью. Воздух пах мокрой землей, лошадиным потом и предвкушением нового дня пути. Вчерашняя переправа, хоть и прошла успешно благодаря договоренностям с местными рыбаками, оставила ощущение усталости и напряженности. Мы вышли за пределы обжитых мест, оказались в неопределенности, которая ощущалась почти физически. Я сам поднялся с трудом. Тело молодое, сильное, но непривычное к моему старому, измученному войной разуму. Каждое движение было в некоторой степени экспериментом. Потер лицо ладонями, пытаясь согнать остатки сна и странных, обрывочных снов о будущем, которое теперь, после сожженного письма, стало еще более призрачным. В горле пересохло. Потянулся к фляге с водой, лежавшей рядом. И тут послышался человеческий крик, не боевой, не истошный, а скорее удивленный и полный внезапной, острой боли. Он пронесся над тихим лагерем, заставив многих вздрогнуть и обернуться. Кричал Степан, тот самый молодой казачок, худой и стриженный под горшок, который будил меня в первую ночь в теле Харунжева. Он сидел, скрючившись у своей поклажи, судорожно сжимая рукой голенище сапога. Лицо его, мгновение назад сонное и немного припухшее от холода, теперь было белым как мел, перекошенным от боли. Глаза широко распахнуты, в них смесь ужаса и непонимания. Укусило что-то в сапоге. Прохрипел он, пытаясь отдернуть ногу, но сапог словно прилип. Казаки вокруг заволновались. Некоторые, кто был поближе, бросились к Степану. Раздались голоса. Что там? Паук? Скорпион? Змея? В степи всего хватало. Из сапога, который Степан наконец смог сдернуть с опухающей ноги, вывалилось темное, извивающееся тело. Гадюка. Весенняя, не самая крупная, но безошибочно узнаваемая по характерному рисунку на спине. Она еще не успела уползти, извивалась в грязи у ног казака, будто сама была шокирована произошедшим. Некоторые шарахнулись. Змея в лагере – плохая примета. Змеиный укус – еще хуже. Но не все. Муса, мой новоиспеченный денщик, оказался тут же. Проворный, как я уже успел заметить. Без лишних слов, без секунды колебания, он выхватил из-за пояса свой короткий кинжал, который, кажется, носил постоянно. Одно быстрое, рубящее движение, и голова гадюки полетела в сторону. Отделенное тело еще дергалось на земле, но угроза миновала. Прагматичный, решительный поступок. Казаки, привыкшие к таким сценам на Кавказе или в других диких местах, одобрительно закивали. Муса тут же присел рядом со Степаном, который уже стонал, качаясь из стороны в сторону и сжимая укушенную ногу обеими руками. Нога опухала на глазах, синеватая окраска расползалась вокруг двух маленьких, кровоточащих точек укуса. Боль была сильной, это было видно. «Гадюка, командир, по весне оно, конечно, яд еще не тот», — пробормотал Муса, осматривая рану. Его взгляд был цепким, опытным. «Отсосать надо», — крикнул кто-то из подошедших казаков, очевидно, следуя старому, но бесполезному обычаю. Степан, услышав это, сам сделал движение, будто хотел приложиться губами к ране. «Стоять!» — рявкнул я, перебивая его. «Не смей! Не отсасывать! И не резать!» Все удивленно уставились на меня. «Не отсасывать! Это же первое дело!» Даже в их, казалось бы, простых медицинских представлениях, это было нормой. Я присел рядом со Степаном, стараясь говорить спокойно, чтобы не усилить его панику, но и чтобы меня услышали. «Весенняя гадюка!» — повторил я слова Мусы, подтверждая их своим, чужим для них знанием. Яда набрала немного. Смертельного укуса не будет. Будет больно, очень больно. Нога распухнет. Но отсасывать, только хуже сделаешь. Яд попадет в кровь через слизистую рта, если там есть хоть малейшая царапина. А если у того, кто отсасывает, проблемы с зубами или деснами, вообще беда. Только распространишь его по организму. Я окинул взглядом собравшихся. Лица удивленные, сомневающиеся. Мои слова шли вразрез с их представлениями. Нужно обработать рану, чистой водой или, если есть, спиртом. Туго перевязать выше укуса, но не жгут, а так, чтобы ток крови совсем не перекрывать, только замедлить. Главное, полный покой. Движение ускоряет распространение яда. Найти в походных условиях чистую воду или спирт было задачей. Но у меня, как у офицера, был некоторый запас. Муса тут же бросился к моей поклаже. Нашли что с водкой. Я отмерил немного в ладони и аккуратно промыл ранки. Степан взвыл от боли, но терпел. Наложили не слишком тугую повязку. «Лежать тебе, Степан, пока опухоль не спадет. Ехать на лошади нельзя категорически», — сказал я, глядя на его синеющую голень. «Это была проблема. У нас разведывательный рейд. Скорость наша все. А теперь один человек выбыл. Тащить его с собой на телеге? У нас всего одна повозка, нагруженная самым необходимым, но по максимуму. Посади в нее человека, и она сбавит темп, начнет отставать. Выбросить купленную вчера рыбу и лишить отряд важного подспорья в знойной полупустыне? Ваш брать, он не может ехать, нерешительно начал урядник Козин, подойдя поближе. Я знал это, и решение пришло само собой, единственно возможное в этой ситуации. Степан, обратился я к казаку, который лежал, привалившись к скатке, тяжело дыша. Слушай меня внимательно, ты не сможешь идти с нами дальше в таком состоянии. Твоя нога, она потребует времени, чтобы восстановиться. Долгий переход по степи, тряска на лошади, только усугубят. Мы не можем тебя бросить, а сам ты до Урала не добредешь те 40 верст, что мы вчера отмахали. Я посмотрел на урядников, на казаков, на Степана. Он выглядел несчастным. Перспектива остаться одному пугала, задержать отряд, позор. Не волнуйся, Степан, сказал я, пытаясь придать голосу уверенность. Это не дезертирство, это вынужденная мера. Твоя служба еще впереди. Когда вернешься на Дон, расскажешь, как гадюку по весне в сапоге возил. А мы должны идти дальше. Задача важнее. Оставлю с тобой пару человек. Принятое решение было жестким, но прагматичным. Смерть от змеиного укуса в степи – это реальность. Но еще большая реальность – провал разведывательной миссии, если мы застрянем из-за одного человека. Его боль была видна, его разочарование – тоже. Но на войне, а мы уже были на войне с этой степью, приходится принимать такие решения. Ваш брать, господин квартирмист, коней моих забирайте, мне они без надобности, да и пойти их скоро будет нечем. И не нужно со мной никого оставлять, Степан говорил, с трудом выталкивая из себя слова, но с его лица с каждой секундой уходила растерянность и появлялась решимость. «Сам справлюсь, дождусь наших. Мы оставим тебе еды и воду». Я принял его решение без колебаний, оно было правильным. Я встал, рассвет уже заливал небо перламутровым светом. В воздухе витал запах дыма и нагревающейся земли. Змеиное тело без головы все еще лежало у сапога. Неожиданное, болезненное напоминание о том, что опасности здесь подстерегают везде, даже в самых привычных вещах, и что мне, командиру, придется сталкиваться не только с врагами, но и с будничными трагедиями, принимая решения, от которых зависит не только жизнь одного казака, но, возможно, и судьба всего похода. «За дело, братцы!» — громко скомандовал я, стараясь перекрыть боль Степана и шепотки казаков. «Время не ждет, степь нас уже испытала». Но мы, донцы, идем вперед не оглядываясь. Приступить к огневой экзерциции. Потом завтрак и в поход. Муса, не дожидаясь моего приказа, отправился собирать поклажу для Степана. Свободные от нарядов казаки вынимали из чехлов свои карабины, прилаживали к ним сошки, проверяли патронташи. У каждого был двойной комплект боевых патронов, по 30 штук, по 60 золотников пороха и по 2,5 фунта свинца. На поясах кожаные пороховницы с пуличницей, пороховая натрубка и медная смазница 14. Это неприкосновенный запас. Для тренировки они получат у Кузьмы боеприпас из нашего походного арсенала. На позицию! Громко выкрикнул хмурый подхорунжий богатыршин, отойдя на 250 шагов от квадратного земляного вала, который мы накопали накануне, от его северной стороны. Хмурый, потому что у меня с ним вышел спор, не из-за стрельб, а по поводу разделения отряда. Подхорунжий впервые показал зубки, мол, не дело ослаблять деташемент. Пришлось надавить авторитетом, и богатыршин неохотно уступил. Полагаю, впоследствии Платов получит отчет, и этот момент будет особо отмечен. У меня не вызывало сомнений, что все так и будет, сам бы поставил доверенного человека наблюдать за действиями молодого командира и, если что не так, вмешаться, подсказать, поправить. Да только откуда я атаману и подхорунжему знать, что я далеко не мальчик и хорошо соображаю, что делаю, включая ту же огневую подготовку, уже превращенную в традицию, и что у меня все продумано, даже организация стрельб. В лагере для безопасности никого не осталось, верблюжий караван, повозка Назарова, костры кашеваров, все было вынесено за его пределы. Степана устроили в безопасном углу, волков с Рербергом отошли на 20 шагов к востоку от вала и занялись вычислениями, установив минузлу. Казаки трусцой побежали к унтер-офицеру, принялись устраиваться на земле. По команде подхорунжего произвели залп, начали перезаряжать, поджидая, пока развеется белый пороховой дым. Я стоял в стороне, внимательно наблюдая. Результаты стрельбы меня не удовлетворили, особенно ее точность. Подошел поближе и принялся за наставление. Донцы слушали внимательно, мотали себе на ус. Второй залп вышел намного лучше. Третий, четвертый.